Глава 23. «Кто здесь?» Выхватывая из кобуры пистолет и поднося к рту рацию, воскликнул офицер. Он смотрел куда-то сквозь меня, и только в этот момент я понял, что на мне все еще активная маскировка. «Скворец, дежурных магов ко мне! У нас проникновение!» Мужчина водил стволом пистолета из стороны в сторону, и я счел за лучшее отойти на несколько шагов, чтобы не провоцировать человека. Работа у него была нервная, и прорыв чудовищ в самом разгаре. Отбирать у него оружие тоже не стал. Вместо этого скинул капюшон маскировочной накидки и развеял водяной полог. «Не нужно так нервничать, офицер», — негромко произнес я, и дуло чужого оружия тут же уставилось мне в лицо. Как только стал виден противник, дружиннику вернулось самообладание, но всего на пару секунд. Потом мы встретились взглядами, и пистолет в руках мужчины начал ощутимо гулять. «Я просто хотел позвонить». «Что у тебя, Колос? У нас и так работа не в проворот. Какой еще про...» Появившиеся со стороны ближайшего заклинательного круга маги были откровенно недовольны вызовом. Но оба тут же окутались защитными пологами, как только меня увидели. Оба использовали аспект воды и находились почти на втором круге. «Не двигаться!» «Я и так не двигаюсь», — невозмутимо улыбнулся я. «Дайте мне телефон на пару минут. Мне действительно нужно сделать один важный звонок». «Имя, звание, цель прибытия во владение графа Новикова!» Выпустив часть своей силы, двинулся в мою сторону один из магов. Я невольно улыбнулся. Наверное, это действие должно было придать веса словам одаренного. Но те 8 малых сфер, которые я увидел над источником этого человека, меня совершенно не впечатлили. Скорее всего, основные силы графа находились на отдыхе. Пока такие вот новобранцы отдувались на границе. «Колос, группа для задержания!» «Это может стать вашей ошибкой, господа», — добавив в голос немного силы, произнес я. Вся троица замерла на месте, а защитные пологи обоих магов ощутимо покачнулись, будто одаренные едва не потеряли контроль над своими заклинаниями. Пришлось мне немного снизить поток силы, чтобы мои слова доходили до подчиненных графа Новикова. «Телефон, пожалуйста. И сообщите его сиятельству, что к нему в гости заглянул глава рода Разумовских». «Князь!» — недоверчиво посмотрел на меня офицер, но его тут же одернул молчавший до этого второй маг. Мужчина внимательно посмотрел на меня, а потом быстро достал из кармана форменной куртки телефон и протянул его мне. «Возьмите, вашу светлость», — чуть поклонился он. «Мы немедленно сообщим Александру Сергеевичу, что к нему пришел в гости князь Разумовский». «Благодарю», — светски улыбнулся я, и оба мага почему-то поежились. Меня тут же оставили в покое, и я первым делом набрал номер графа Корчаковского. Это нужно было сделать еще в тот момент, когда я узнал о проблеме с мазью. Но я рассчитывал звонить Олегу Сергеевичу уже с конкретным решением возникшей проблемы с моими дружинниками. В целом, решение у меня действительно имелось. Но я внезапно оказался за 100 километров от дома и быстро сделать ничего не мог. «Слушаю», — довольно быстро ответил граф. «Кто это?» «Здравствуйте, Олег Сергеевич», — ответил я. «Это Разумовский». «Добрый вечер, Ярослав Константинович», — не особенно радостно произнес Корчаковский. «Вы по поводу своих дружинников?» «Верно, ваше сиятельство. Надеюсь, вы соблюдаете наши договоренности, и рядом с моими людьми нет посторонних?» «Я-то соблюдаю», — особо выделив голосом начало фразы, ответил граф. «Даже боеприпасы и провизию доставляем на обговоренный заранее участок. У меня складывается впечатление, что ваши дружинники довольно своеобразно воспринимают окружающий мир». «Были проблемы?» Сразу прикидывая, как можно разрешить без больших потерь возникшую ситуацию, уточнил я. «У моих людей не было...» Снова сделав акцент на собственных дружинниках, ответил Олег Сергеевич. «Истомин?» — понимающе уточнил я. Офицер, которого я первым увидел на территории графа Новикова, старательно делал вид, что меня вообще нет рядом, и он вообще глухой с детства. «Несколько старших офицеров дружины князя решили договориться о сотрудничестве с вашими людьми», ответил Корчаковский, и мне показалось, что графа разрывает между весельем и тревогой. «К счастью, никто не погиб. Пара обмороженных конечностей и 10 синяков не стали проблемой. Мне позвонил глава дружины соседа и сообщил, что его люди просто ошиблись и случайно, в погоне за монстром, пересекли границу моего владения. Даже извинился за подчиненных. И просил поделиться информацией о заграждениях из ловушек, которые мой род установил вдоль всех границ. «К сожалению, без сопровождения создателя этих конструкций это невозможно», — ответил я. Работа Аршавина уже набирала популярность среди очевидцев. Но я точно знал, что синяки и ловушки не оставили. А это значило, что витязи встретили чужаков на границе и проводили обратно. Бойцам из Томина еще повезло, что они легко отделались. Если бы часть моих дружинников впала в безумие, то могли быть трупы. Много трупов. «Я так и сказал Ларину», — хмыкнул в ответ граф. «Должен признать, что ваши люди за последние дни уже не один раз спасли мое владение от вторжения аномальных монстров, ваша светлость. Раньше постоянно приходилось обращаться за помощью к соседям, и это сильно увеличивало долги рода. А сейчас даже не верится, что гон идет. Разве что объемы добычи выросли многократно». «Рад за вас, Олег Сергеевич», — ответил я. Говорить о том, в каком шатком положении находится граф, я не стал. Вполне возможно, что витязи уже сбросили пар, и получится обойтись малой кровью. Я надеюсь, что в ближайшие дни вы будете соблюдать режим общения с моими дружинниками так же четко. Мне нужно будет посетить завтра выделенный отряд. Это возможно? «Разумеется, ваша светлость!» — горячо воскликнул граф. «Если у вас есть такая возможность, то я с удовольствием вас встречу и все покажу. И производство, и свои владения». «К сожалению, я буду очень ограничен по времени, ваше сиятельство. Скорее всего, мне придется провести ночь в расположении своих людей и утром уехать. Я немного позже вам перезвоню». «Как скажете, Ярослав Константинович». Не стал спорить или на чем-то настаивать граф. «Буду ждать. Хорошего вам вечера». «До свидания, Олег Сергеевич», — попрощался я и принялся набирать следующий номер. По здравому размышлению решил, что за прошедшую пару часов вся моя дружина уже в аномальной зоне. Ротаи наверняка уперлись и оставили сестер дома, поэтому звонить решил Насте. «Слушаю». После первого же гудка я услышал голос сестры, и на душе сразу полегчело. Ни слез, ни паники я не услышал. Только сосредоточенное внимание человека, который готов действовать и принимать самые тяжелые решения. «Я жив», — коротко произнес я, и на той стороне повисла долгая пауза, а потом я услышал продолжительный всхлип. «Все хорошо». «Где ты?» — только и спросила Настя. Никаких церемоний или вежливых обращений. Мне оставалось только гадать, что пережила старшая княжна, когда очнулась и узнала, что меня одного оставили в аномальной зоне, да еще со сплетением чарыгов на хвосте. «Во владении графа Новикова», — ответил я. «Пока нужна была только самая важная информация. Все разговоры и вопросы будут дома». «Дружина?» «В аномалии», — коротко ответила ласточка. «Нашли твой меч в куче дохлых монстров и куски маскировочной накидки там же». «Почему после этого не вернула людей?» «Ты серьезно считаешь, что кто-то из них вернется?» — тихо рассмеялась моя старшая сестра. «У меня и Ротаев еле хватило сил удержать людей на постах. Это еще хорошо, что Пискарев и Суманцы пока ничего не узнали, а то бы и эти пошли на поиски». «Ну и хорошо, что не узнали», — ответил я. Вдруг кольнула мысль, что я еще долго мог валяться в отключке, и к чему бы это привело, даже сказать трудно. «Сейчас скажу улитке, чтобы возвращала людей», — произнесла девушка. «Рыков там землю роет. Сказал, что это его вина, что надо было остаться. Он еще много чего говорил про тебя и про чарыгов, но я это повторять не буду. Переживает человек». «Пришли за мной машину к границе владений графа Новикова», — попросил я. «Если получится, хочу познакомиться с Александром Сергеевичем лично». «Конечно», — тут же ответила Настя. «Мне приехать? Я знаю графа. Общались с ним на нескольких приемах в Твери». «Не надо, Настя. Отдыхай. Я в порядке. Все хорошо». «Как скажешь», — вздохнула Настя. «Жду тебя в имении. Ты же туда потом? Мне Олег Дмитриевич сказал, что они половину имеющихся запасов туда отправили». «Тогда там и встретимся. До встречи». «Я рада, что ты выжил, Яр», — напоследок тихо произнесла Настя. «Очень рада». «Благодарю. возвращая мобильник стоявшему на почтительном отдалении магу, произнес я. Почти все время, пока я разговаривал по телефону, ощущал на себе осторожные касания чужих заклинаний. Подчиненные графа выполняли свою работу и собирали всю доступную информацию о странном посетителе, чтобы их господин был во всеоружии перед встречей. Я же при этом знал только о сильной склонности рода Новиковых к аспекту света. На этом общение с представителями чужой дружины прекратилось, и я почти час ходил вдоль защитной стены, пока, наконец, не выдержал и не обратился к магу. «Его сиятельству уже сообщили обо мне? Когда меня к нему отвезут?» «Граф в курсе, ваша светлость», — быстро ответил маг. Что бы он там ни нащупал своими заклинаниями, это его очень сильно озадачило. А еще я постоянно ловил заинтересованные взгляды одаренного на своей маскировочной накидке. «Он как раз инспектирует линию обороны и скоро будет тут. Это крайняя точка владения на границе с Корчаковскими. После граф вернется в расположение оперативного штаба своей дружины. Александр Сергеевич просил передать, что приглашает командира лучшей дружины первого круга обороны Тверской аномальной зоны обменяться опытом подготовки к гону». «Граф преувеличивает статус дружины моего рода», — слегка улыбнулся я. И развернулся влево, откуда приближался мощный источник аспекта света. «На данный момент силы моего рода не первые в списке лучших». «Официальные списки ничего не значат, Ярослав Константинович», — широко и открыто улыбнулся приближающийся к нам мужчина. Соломенные волосы и борода графа едва заметно светились из-за избытка силы. Вместо привычного мне камуфляжа на Новикове была форма с гербом его рода. «Есть еще стартовые условия и много других параметров, на которые обращают внимание опытные люди. Знаете, сколько людей сейчас постоянно дежурят на границе с аномалией во владениях светлейшего князя Пожарского, ваша светлость?» «Много?» — с улыбкой спросил я. «Больше 4000!» — наставительно поднял палец Александр Сергеевич и при этом с интересом посмотрел на меня. Вернее, на мои глаза. «И это только одна из трех смен. Про количество магов я вообще молчу. Никто в Твери не обладает таким количеством ресурсов, как Евгений Александрович. И на этом фоне юный князь, который полтора месяца назад приехал на руины владений своих предков, выглядит не просто выигрышно. Вы, наверное, чертовски гениальный юноша. Я очень рад, что вы пришли». Тут граф не выдержал и рассмеялся. «Ко мне в гости. Идемте. По пути обсудим, как вам вообще это удалось». Напор графа меня немного удивил. Но я не видел в этом ничего плохого. Вполне возможно, что Новиков, как и я, давно хотел пообщаться лично, но времени на это критически не хватало. А теперь и возможность подвернулась. Но меня не оставляло ощущение, что Семикрылый притащил меня за 100 километров от дома не просто так. Мы прошли через вторую линию оборонительных сооружений и добрались до парковки. По пути Александр Сергеевич очень подробно рассказывал обо всех особенностях выстроенной им системы. «Должен сказать, что я очень много работал над структурой обороны, и это уже хорошо сказалось», — сообщил Новиков. «Потери ниже прогноза на 30%. И это все благодаря встроенным в стены артефактам аспекта света. Приходится всем родом кататься вдоль границы. Но зато люди остаются в живых. А у меня 6 сыновей и 3 дочки, так что справляемся без особых проблем. Кстати, старшая на соседнем участке обновляет защиту. Мария хотела присоединиться к нам, но я сказал, что у вас слишком мало времени. Но допускаю, что я ошибаюсь. А как у вас выстроена оборона, ваша светлость? Мне просто не верится, что чуть больше 1000 дружинников могут полноценно удерживать 100 километров границы. У меня 3000 человек и почти 100 магов, но мы постоянно кого-то теряем». «У меня в дружине почти нет простых бойцов, Александр Сергеевич», — ответил я. Для себя отметил очень дипломатичный намек графа по поводу его старшей дочери. Навязывать ничего местный владетель не стал, оставив выбор за мной. Уже одно это выгодно отличало его от тех тверских дворян, которых я видел на последнем приеме. «Сколько у вас дружинников, которые идут по пути воинов?» «Почти 200 человек», — гордо ответил Новиков. «Из них 3 мастеров, почти 30 воителей и множество гридней». «На 3000 человек очень даже неплохо, ваше сиятельство. Наверняка для вас подобное кажется мелочью», — хмыкнул граф. «А вот у меня при взгляде на состав вашей дружины постоянно возникает ощущение, что возникла какая-то ошибка в комитете контроля. 30 мастеров, почти 400 воителей и всего пара десятков обычных бойцов. Как такое возможно, Ярослав Константинович? В этом секрет устойчивости обороны вашего владения?» «Не только», — улыбнувшись настойчивости собеседника, ответил я. Новиков с удивительной простотой выкладывал все данные о своей защите и при этом хотел услышать то же самое от меня. Вот только о большей части защитных построений на моей земле стоило помалкивать. Еще есть родовая сеть, которую строила семья Разумовских на протяжении 4 столетий. Этот комплекс заклинаний позволяет заранее обнаруживать аномальных монстров, чтобы мобильные отряды успевали их перехватить. «Наслышан», — серьезно кивнул Александр Сергеевич. «Но с моим родовым даром такое в принципе невозможно. К моему огромному сожалению». «Сестра мне говорила, что у вашей семьи очень сильная склонность к аспекту света. Если приложить определенные усилия, то можно построить на основе этой силы очень мощную сигнальную сеть». «Если только на артефактах», — с улыбкой покачал головой граф. «Мы уже пробовали очень много разных вариантов, и даже специалистов из МАМИ приглашали для разработки концепции, но все бестолку. Как только где-то рядом появляется тень аспекта тьмы, вся балансировка летит к чертям. Но это небольшая плата за то, что мы становимся в несколько раз сильнее, когда сражаемся с монстрами тьмы. Прежний император высоко оценил качество моих предков и даже хотел выделить роду Новиковых еще один участок у Краснодарской аномалии, где особо активно шли темные твари. Но тогда мы были не готовы к такому расширению. А сейчас уже никто не предлагает». «Понятно», — произнес я. За разговором мы дошли до машины и выехали в сторону штаба сил дружины графа Новикова. Ехать оказалось не так далеко. Я хотел уже предложить соседу поинтересоваться решением проблемы с защитой обороны Кострова, но у графа в кармане зазвонил телефон. Александр Сергеевич извинился и снял трубку. «Что у тебя?» — недовольно спросил Новиков. «Что? Ты пьян, Илья? Какая еще армия из аномальной зоны? В смысле, они уже пересекли первую линию обороны?»